Алексей Филатов. Люди А. От автора. Это книга о людях, с которыми я служил в подразделении антитеррора А. Оно же Альфа. Что такое Альфа и чем оно занимается, вы знаете. Если, конечно, живете в России и хотя бы иногда смотрите телевизор. События, которые принесли подразделению славу, не лучшие в нашей истории. Группу Альфа не зовут туда, где все хорошо. Альфа — последняя надежда в очень тяжелых ситуациях, таких как война, теракт, вспышка насилия и тому подобное. Люди не любят думать о таких вещах, и их можно понять. К сожалению, войны, теракты и насилие были, есть и будут. К счастью, на такой случай есть А. В этой книге нет летописи и хроник альфовских операций, рассказов о подготовке спецназовцев и тому подобного. На эту тему написано множество книг, статей и иных материалов, в основном доступных для всех интересующихся. Что недоступно, не обязательно знать. Перед вами правдивый, насколько это возможно, рассказ о нескольких бойцах подразделения, живых и мертвых. Некоторые известны, как полковник Савельев, погибший у шведского посольства, или полковник Торшин, которого до сих пор вспоминают в Чечне. Некоторых помнят только родные и близкие друзья. Но все они прожили достойную жизнь. Достойную и интересную. О которой стоит рассказать. Эта книга — мое видение. Ответственность за него несу только я. Поэтому я начну свой рассказ с себя. С того, кем я когда-то был.